Глава 18. Лола. Иногда Лукас казался скалой, у которой нет чувств, эмоций и слабостей. Он казался крепостью, которую не мог взять ни один штурм. Но я смотрела на синяки под его глазами, на осунувшийся вид, и не понимала, как у него хватало сил выносить мои истерики, нападки тети и пьянство младшего брата. Как его терпение могло быть таким крепким? Я перевернулась, пытаясь взглянуть на навязанного мне мужа, но тут же оказалась прижата к кровати тяжелой рукой. Вопреки воле, на моих губах нарисовалась улыбка. Я бы никогда не подумала, что в его постели может быть так спокойно. Сейчас не хотелось убегать от него или от одолевающих чувств. Я зажмурилась от этих мыслей. Слишком правдивыми и пугающими они казались. Слишком ранними. «Антилопка», — хриплым отосна голосом позвал Лукас. Я прижалась к его груди спиной, ругая себя за дурацкое желание оказаться как можно ближе к Лукасу. Я не хотела сближаться, не хотела становиться с ним семьей, но по коже все равно пробежали мурашки, когда его пальцы пробежались по моей ноге, рисуя невидимые узоры. «Да, мой монстр». Не оскорбляла, но подначивала, ходила по лезвию. Мне нравилось играть с ним, доводить и знать, что я подливала в огонь бензин. Матрас прогнулся, когда Лукас пошевелился и навис надо мной. Вопреки суровому выражению его лица, вокруг глаз пролегли мимические морщинки, выдающие смех. Я отстранилась, стараясь рассмотреть мужа получше. Смеющийся Лукас — редкое зрелище. Думал, что это прозвище осталось в прошлом. Хмыкнул он, проведя носом по моей шее. «Много что там осталось, но мне нравится идея, что ты мой монстр, Лукас». Внезапно призналась я, чувствуя, как щеки заливаются краской. Лукас стал серьезнее. Смешинки пропали из его взгляда. Мне на миг показалось, что он придушит меня, и я навсегда останусь призраком, что преследует его по ночам. Но тут Лукас рухнул обратно на свою сторону кровати, позволяя мне спокойно выдохнуть. «Ты жена этого монстра, Лола». Я знала это. Меня заперли с ним в клетке, не дав даже возможности выбраться. Но что, если я сделала этот выбор задолго до того, как оказалась с ним за одной решеткой? Что, если просто не понимала этого раньше? И что, если я никогда не боялась его по-настоящему, потому что знала, что он не причинит мне боли, как бы я себя ни вела? Я скосила в сторону Лукаса взгляд, прикусила губу и нащупала его руку под одеялом. Его ладонь казалась обжигающе теплой, когда я переплела наши пальцы. «Мой монстр, мой король, мой щит». «Съездим кое-куда сегодня», — боясь услышать отказ, тихо спросила я. Было жутко неловко просить его об этом. Еще более неловким было то, что я собиралась сделать и рассказать. «Ты собираешься убить меня, как и хотела все дни до свадьбы и после?» — ехидно поинтересовался он. «Да, скину твое тело с обрыва, и никто никогда не найдет». «И кто из нас еще монстр?» — хмыкнул Лукас, поднимаясь с кровати. «Подобное к подобному, милый муж», — пропела я, наблюдая за действиями Лукаса. Он внезапно повернулся, его губы растянулись в ухмылке, и я готова была поклясться на крови, что это потому, что я сказала то слово из трех букв. Я назвала его мужем. И впервые не из-за того, что кто-то заставил меня. «Собирайся, антилопка, мы должны вернуться до вечера». Лука скинул в меня мой шелковый халатик и направился в ванную. Я удивленно уставилась на его спину, пытаясь понять, точно ли это Лукас Санчес? И почему он так легко согласился поехать со мной в неизвестном направлении? «И ты даже не спросишь, куда?» — удивилась я, когда он почти скрылся за дверью. Лукас обернулся и вопросительно поднял брови. «Хоть на край света. Главное — вернуться до вечера». Он вдруг улыбнулся и все же вошел в ванную. Я выдохнула и откинула одеяло в сторону. Все во мне сосредоточилось на новых ощущениях, на одной простой возможности — жить. И пусть мне до безумия не хотелось, чтобы мои родители смотрели на нашу пару и думали, что это благодаря им я счастлива. но я не могла отделаться от дурацких бабочек, которые порхали в груди, когда Лукас касался меня. Я встряхнула волосами и сползла с кровати. Ни Лукас, ни кто-либо другой не должен узнать о том, что ненависти к нему во мне больше не было. И плевать, что это видели и понимали все. Особенно это бросилось в глаза, когда мы вышли из комнаты и спустились на первый этаж, где уже собралась его семья. Никто из нас не сказал ни слова. Лукас направился к выходу из дома, даже не обратив внимания на собравшихся в столовой. Просто прошел мимо. Я попыталась сделать так же, но в последний момент... «И куда вы?» Раздался противный, словно скрежет гвоздя по стеклу, голос Лауры. Я поморщилась и повернулась, пытаясь спрятаться за широкую спину Лукаса. Должно быть, если встать под определенным углом, меня и вовсе не будет видно. «Какое твое дело?» Безучастно поинтересовался Лукас, собираясь выйти на улицу. «Вообще-то все собрались на семейный завтрак. Ждем только вас». Она сложила руки на груди и вопросительно выгнула бровь. «Лаура, оставь эти попытки, ладно? Мне уже не 10 лет. Я не буду с радостью бежать за стол, чтобы послушать взрослые разговоры». Хмыкнул он в ответ и, схватив меня за руку, вышел из дома. Я семенила следом, едва успевая переставлять ноги. Лукас замедлился только у машины, помогая мне забраться внутрь. Я пристегнулась и молча уставилась в окно, пока Лукас обходил машину, чтобы усесться за руль. «Так и куда мы едем?» Он повернулся ко мне, ожидая ответа. И если бы кто-то сказал мне, что Лукас Санчес умеет быть таким, я бы не поверила. «Нам нужен пляж Гранаделья», — тихо проговорила я. Пляж Гранаделья находится на Средиземном море в испанской провинции Аликанте, между городами Хавиа и Марайра. Лукас присвистнул и удивленно поднял брови. «Ты решила устроить мне экскурсию по туристическим местам Испании?» — поинтересовался он, послушно выезжая на трассу. «Лаура всегда себя так вела?» Перевела тему я, стараясь не думать, что скажу ему, когда мы все-таки приедем. Лукас качнул головой, не отрывая взгляд от дороги. «Они с Софией выросли в небогатой семье», — начал он, не комментируя мой резкий интерес к истории его семьи. «Бабушка была помешана на деньгах и богатых мужчинах. Она спала с ними за деньги, ложилась под криминальных авторитетов. Некоторые даже платили ей за добытые сведения». Легко выдал Лукас, будто речь шла не о его родне. Я удивленно уставилась на него, — а он, заметив это, рассмеялся. «Бабуля у меня была что надо, да? Ее убили, когда ей стукнуло 46. Вынесла не те документы из кабинета какого-то ублюдка. У моей матери и Лауры не осталось выбора. Только один путь — в руки мафии. Либо шлюхой, либо трофейной женой. Ты знаешь, что они выбрали». Лукас скосил на меня взгляд. «Софии повезло, она отхватила себе босса. А Лауре не особо. Ее муж — шестерка моего отца. Она всегда была завистливой, так что сейчас просто пытается принизить меня и моих братьев, чтобы насолить сестре. София устроилась на самой верхней ступеньке в иерархии, и наплевать, что для нее это ничего не значит», — заключил он, сворачивая на нужную улицу. Я выдохнула и прикрыла глаза. Софию действительно не интересовали дела мужа. То, чем занимался сейчас Лукас, ее тоже не волновало. Она просто жила, терпела, унижалась перед супругом. Ее работой было выглядеть красиво и улыбаться, когда нужно. Я боялась такой жизни. Ведь даже сейчас, когда отец Лукаса никак не угрожал ей, она все равно не была свободной. Софию связали по рукам и ногам, когда она была молодой и беспечной, и теперь она не могла выбраться из кошмара, в который когда-то сама и забежала. Я ничего не ответила. Мне было нужно подобрать слова, чтобы объяснить ему, зачем на самом деле я позвала его на этот пляж. Через час, когда машина остановилась на парковке с живописным видом на лазурный горизонт, я так и не нашла слов. Вся эта идея показалась дурацкой и бессмысленной. С чего я вообще взяла, что Лукасу нужны мои откровения? С чего я решила, что секс между нами что-то изменил? Лукас не из тех, для кого несколько ночей вместе что-то значит. Да и я, признаться, тоже не из таких. Мы не были способны на близость. Но почему-то, когда мы оказались на улице, Лукас протянул мне ладонь, за которую я тут же ухватилась. Пляж Гранаделья несколько раз признавался лучшим пляжем Испании. И, может быть, для туристов он таким и являлся. Но для меня стал точкой, после которой не началось новое предложение. Моя история, написанная на белоснежном песке с ракушками, была трагичной. Мы молча спустились к воде, игнорируя туристов и горячий песок, прошлись вдоль пляжа в полной тишине и остановились в небольшой тени скалистого берега. Я все еще пыталась найти подходящие слова, а Лукас будто видел меня насквозь, читал мысли. Я вгляделась в голубую поверхность. Противные мурашки побежали по моей коже, вызывая неприятные ощущения. Я поежилась, пытаясь избавиться от ощущения призрачных рук на своих плечах. Может быть, это знак, что пора признаться в своих грехах? Когда ты молод, тебе кажется, что смерти не существует, что она еще долго будет бежать за твоей спиной, и ты идешь на риск, словно бессмертный. Но чертова судьба хитрее. Она бьет, когда ты не ожидаешь удара. Наконец проговорила я, не сводя глаз с горизонта. Красиво. Красиво и опасно. Никто из нас тоже не ожидал удара. Выпускной класс, штормовое предупреждение, и мы, которым наплевать на погоду. Ведь мы готовились несколько недель. Алкоголь, музыка и все, что не одобряют родители. Я судорожно вздохнула, пытаясь избавиться от кома в горле. Мы полезли в воду. Я, не умеющая плавать, и моя подруга, еле стоящая на ногах после нескольких бокалов вина. Тогда-то и начался шторм. Мы не продержались и 2 минут. Нас просто смыло волной. И следующее, что я помню, как не могла дышать. Вязкий страх и кричащую мысль о том, что я умру. Это произошло на этом пляже, Лукас. Я повернулась к мужу. Моя единственная лучшая подруга умерла здесь. Я видела, как ее несло на скалы, и ничего не могла сделать. Меня вытащил друг Тайфуна, а Габи так и не нашли. Она просто перестала существовать. Сердце сжалось от воспоминаний, которые висели на моих плечах тяжелым грузом так много времени. Голос сдавливало от рыданий. Я уже не сдерживала слезы. Они обжигали щеки и стекали по подбородку. Мне было все равно, что подумает Лукас. Пусть запишет меня в истерички, слабачки и все прочее. Плевать. Спустя столько лет эта рана все еще болела и гноилась. С тех пор я задавалась вопросом, почему она исчезла, а я нет. Я сглотнула и нашла взгляд Лукаса. Это было моей идеей, Лукас. Я предложила пойти в воду. Лукас нахмурился, оглядывая мое зареванное лицо, а в следующий миг сжал в объятиях, пряча меня у себя на груди. Его теплые руки легли на мою спину, успокаивая и даря тепло. Вот только я уже не могла прийти в себя. Он спас меня, а я послала его, потому что к тому времени их руки с Тайфуном уже были по локоть в крови, хотя сама была ничуть не лучше. Я всхлипнула. Почему об этой истории никто не знал? Мне вдруг захотелось еще больше расплакаться. Он спросил это с таким безразличием, будто жизнь человека для него ничего не значила, будто чувство вины было для него неведомо. Папа отмазал меня и еще нескольких ребят. Ее смерть признали несчастным случаем. Сквозь слезы отозвалась я. «Это я, монстр, Лукас. Самое настоящее чудовище». «Антилопка». Тихо позвал Лукас, отстранившись и поддев мой подбородок пальцами. «Я твой монстр, а ты мое чудовище, Лола». Я заглянула в голубые, как море, глаза и поймала себя на мысли, что он действительно был скалой. Скалой, о которую мне будет суждено разбиться. И пусть сейчас царил полный штиль, я никак не могла отделаться от мысли, что это лишь затишье перед бурей».